«Ни хрена себе», — сказал Джейсон. «Ну, проще говоря, преступление в моем мире ушло в прошлое. Все герои решили полностью уйти в отставку, включая Брюса, который поселился здесь с Талией и воспитывал своего сына», — сказал Джокер, заставив Брюса широко раскрыть глаза от такого знания своей встречной части. «Ладно, а как насчет тебя?» — спросил Турок. «Пожалуйста, неужели я действительно похож на человека, который будет сидеть и заниматься скучной ерундой всю оставшуюся жизнь?» — спросил Джокер, заставив Турока хихикнуть. «Нет», — сказал Тьюрок. «Итак, как я попал сюда, Брюс сделал устройство, способное отправить меня в любую точку вселенной, и представьте себе мое удивление, что я оказался в основном земном секторе», — сказал Джокер. «Первичный», — растерянно сказал Шон. «О, это верно, это земля первичная, все остальные земли сосредоточены здесь, без него они перестали бы существовать», — сказал Джокер. «Значит, ты приехала сюда, чтобы начать новую жизнь», — сказала Бэтгерл. «Правильно понял, Барбара», — сказал Джокер, заставив ее вздохнуть, когда она сняла маску. «Так как долго ты здесь находишься?» — спросил Шон. «Кажется, около месяца», — сказал Джокер. «Как ты узнала о встрече черной маски с темным всадником?» — спросил Брюс. «В том последнем эпизоде я действительно не знала, я только услышала, что он с кем-то встречается, и решила посмотреть, что происходит, и знала, что вы все будете там», — сказал Джокер. «Как, черт возьми, мы собираемся объяснить это публике?» — спросил Турок. «Честно говоря, не знаю. Я думаю, что пока тебе придется действовать в тени, пока мы не разберемся во всем этом», — сказал Шон. «Работать на меня, хотя я должен спросить, что будет с черной маской?» — спросил Джокер. «Ну, поскольку его поймали и допрашивают на предмет любой информации, которая может быть нам полезна, его отправят в Айрон Хайтс», — сказал Шон. «На железных высотах». Черная маска ворчала и ворчал себе под нос, сидя в своей камере. «Я предупреждал тебя, что случится, если ты потерпишь неудачу», — сказал темный всадник позади него, заставляя черную маску обернуться и широко раскрыть глаза от страха, прежде чем закричать от боли, когда темный всадник ударил его кулаком в грудь и вытащил его все еще бьющееся сердце, прежде чем исчезнуть. Глава 28. Робокоп. ХМ Джокер сказал, просматривая некоторые новостные статьи, прежде чем увидеть одну конкретную страницу. «А боже, только не это!» — раздраженно сказал Джокер. «О, еще одна вещь. Представьте себе этого Джокера как того из серии Бэтмена, а не оригинального из мультсериала «Бэтмен». «Что?» — сказал Шон, входя в комнату вместе с Бэтменом и красным колпаком. «В чем дело, Джокер? Никаких смешных комиксов», — пошутил красный капюшон. «Очень смешной. Нет, именно это меня и раздражает, Джокер», — сказал, показывая статью о специальных роботах, заменяющих американских солдат в Ираке и везде. «Я так надеялась, что это больше не повторится», — сказал Джокер. «Опять?» — спросил Шон. «Случилось на моей земле, что в конечном итоге стало еще большей проблемой, так как их более ущербными, чем когда-либо признавал создатель этих глупых вещей. Единственная хорошая вещь, которую он когда-либо делал, это вызывал специального сотрудника правоохранительных органов, и нет, я не шучу, когда говорю об этом робокопе», — сказал Джокер, заставив красного капюшона хихикнуть. «О, пожалуйста», — сказал красный капюшон, — «смейтесь сколько хотите, но я гарантирую вам, что через несколько недель именно это и произойдет», — сказал Джокер, когда Лин вошел с недовольным видом. «Ты видел это дерьмо?» — Лин спросил Шона, захлопывая газету, о том, что объяснял Джокер. «Вообще-то мы говорили об этом с его земли. Я почти думал, что ты ухватишься за такую возможность», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ни в коем случае. Это в основном оскорбление армии прямо здесь. И что еще хуже, так это то, что какой-то идиот в армии решил провести тестовые испытания этих вещей в Ираке», — сказал Лейн. «Да, и это происходит прямо сейчас. Красный капюшон сказал, что видел, как команда новостей освещала все это. А нет, только не в мое дежурство. Если это в основном одно и то же событие, то будут жертвы среди гражданского населения, и создатель этих вещей будет отмахиваться от этого», — сказал Джокер, направляясь к порталам. «Как бы мне ни хотелось, я не пойду с ним, потому что у меня плохое предчувствие насчет этих вещей», — сказал красный капюшон. «Хорошая идея, и на всякий случай возьмите с собой Фрэнка и Люка», — сказал Шон. «В Ираке». Джокер, Красный капюшон, каратели Люк Кейдж вышли из портала, наблюдая за инспекцией. «Ладно, Джокер, так что это за инцидент?» – спросил Красный капюшон. «Ждать его Джокер», – сказал, что до того, как были слышны взрывы, террористы-смертники устроили сцену, прежде чем мальчик вышел с ножом в руке для защиты. «Брось оружие», – сказал гигантский робот по имени Эд-209, но мальчик застыл от страха, и 209 и кратко и собирался выстрелить в него, пока Джокер не оттолкнул его с дороги, и оба не оказались за стеной. «Прекрати свой чертов огонь!» – каратель завопил, привлекая их внимание, когда к ним подошел человек, который отвечал за это, известный как Рик Мэттокс. «Какого черта вы, идиоты, думаете, что делаете? Вы только что встали на пути важной работы здесь», – сказал Рик. «Ты называешь убийство ребенка важной работой?» – сказал Джокер, когда мальчик спрятал за ним свой страх. «О, великий, это предполагаемый Джокер с другой земли. Почему бы тебе не сделать миру одолжение и не умереть, как мы?» – сказал Рик, прежде чем красный капюшон ударил его. «Вот тебе новость, тупой ублюдок, он только что спас того парня, в то время как твоя чертова машина чуть не убила его за то, что он держал кухонный нож», – сказал красный капюшон. К счастью, все это транслировалось по всему миру. Шон с Лейном Толботом и Рейлингом в своем кабинете ухмыльнулись. «Это делает тебя счастливой, Лейн?» – спросил Шон, заставив его усмехнуться. «А да, никто не позволит этому продолжаться, тем более на американской земле», – сказал Лейн. Позже, в компании, известной как Omnitorp, дела шли не так хорошо из-за негативной рекламы благодаря тому, что одна из их машин чуть не убила ребенка плюс акт Конгресса, который ввел закон, запрещающий их продукцию использоваться на территории США. Реймон Селлерс, генеральный директор компании, был не в восторге от этого. «С каждой минутой действия этого закона мы теряем деньги», — сказал Пауп. «Для тех, кто видел фильм 2014 года, вы знаете, кто эти ребята, если не посмотрите их. Мы швыряли деньги в сенаторов по обе стороны прохода. Никто не сдвинулся с места. Единственный человек с таким влиянием в мире — это тот же самый человек, который послал Джокера, Красного Капюшона, Карателя и Люка Кейджа, которые вызвали эту проблему в первую очередь», — сказал Лис, заставив Селлера вздохнуть. «Никакой Джокер не виноват в этой проблеме, он такой же, как и наш, только один из хороших парней», — продавец сказал. «Может быть, вы могли бы связаться с ним и посмотреть, сможет ли он убедить правительство позволить нам выпустить несколько наших продуктов на улице в качестве пробного запуска», — сказал Пауп. «Нет, я знаю его с тех пор, как его компания только начинала свою деятельность, и он никогда не поможет. Общественность говорит, что они не хотят, чтобы машина нажимала на курок. Может быть, мы могли бы заставить и человека, и машину делать обе работы. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве нет героя, который наполовину человек, наполовину машина?» – спросил продавец. «Да, его зовут Киборг». «Почему?» – спросил Пауп. «Это наводит меня на мысль», – продавец сказал. «В Глобалтеч, как вы узнали, что там будут жертвы среди гражданского населения?» – спросила Салли у Джокера. «То же самое случилось и на моей земле. По крайней мере, на этот раз это удалось предотвратить», – сказал Джокер. «Это не остановит Селлера», – сказал Шон. «Он прав, это только сделает его еще более отчаянным, чтобы вытащить эти машины на улицу», – сказала Кида. «Возможно, совет джедаев мог бы быть полезен здесь», – сказала Эйла. «Нет, это не такая уж глубокая ситуация. Кроме того, я сомневаюсь, что у них или у республики есть время», – сказал Шон. «Прошло полтора месяца с тех пор, как Альянс начал сотрудничать с республикой, и канцлер Валорум запросил глобальную техническую помощь в очистке Сената от всей коррупции, что потребует времени. Пока все, что мы можем сделать, это ждать», — сказал Джокер. «Ненавижу ждать», — сказал Красный Капюшон, прежде чем зазвонил телефон Шона. «Я должен это принять», — сказал Шон, выходя из комнаты. «Профессор Нортон?» — спросил Шон своего старого университетского профессора. «Приятно видеть, что ты все еще помнишь меня», — Нортон сказал, что рад слышать, что его не забыли. «Послушай, я надеялся, что ты поможешь мне в одном проекте с Omnitorp», — сказал Нортон. «Ты хочешь, чтобы я работал с теми же идиотами, из-за которых чуть не погиб ребенок?» — спросил Шон. «На этот раз все по-другому. Они попросили меня помочь в проекте, который требует физического повреждения полицейского и восстановления его тела с помощью кибернетических усовершенствований», — сказал Нортон. «Например, какой робокоп?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Забавно, я знаю, но вы с Салли оба на вершине своего мастерства, когда речь заходит о таких проектах, как этот. Это действительно могло бы помочь защитить людей, не нуждающихся в сверхдержавах», — сказал Нортон. «Хэм-эм-эм, я подумаю об этом, но сейчас у меня есть и другие дела», — сказал Шон. «Перезвони мне, когда получишь ответ», — сказал Нортон. «Позже, черт», — сказал Шон, когда они с Салли вошли в комнату наблюдения, чтобы увидеть полицейского по имени Алекс Мерфи. «Как это случилось?» — спросила Салли. «Этого мы не знаем. Его жена сказала нам, что у него сработала сигнализация, и он пошел починить ее только для того, чтобы она взорвалась. Его последнее дело касалось некоего Антуана Валлона, которого мы считаем ответственным за это», — сказал Нортон. «Каковы его шансы выжить в этой ситуации?» — спросил Шон. «Боюсь, что очень худой, но он тем не менее проходит все требования для проекта, который мог бы спасти его жизнь и позволить ему быть больше, чем он был раньше», — сказал Нортон, заставив Шона вздохнуть, прежде чем посмотреть на Салли, которая кивнула. «Хорошо, профессор, мы здесь, просто скажите нам, что вам нужно», — сказал Шон. Несколько дней спустя Алекс Мерфи медленно начал открывать глаза, оглядываясь вокруг и видя комнату, полную высоких технологий. «Что происходит, где я?» — спросил Алекс. «Теперь полегче», — сказал Шон, подходя к нему вместе с Салли и Нортоном. «Я тебя знаю, Шон Эшберн Крюгер, твой парень, который управляет глобальными технологиями», — сказал Алекс. «Вроде как общие знания для всех. Теперь я уверен, что все это очень запутано, но я обещаю вам, что вы в полном порядке». «Что последнее ты помнишь?» — спросил Шон. «Я пошел выключить автомобильную сигнализацию, когда, о боже, что же случилось?» — в панике попытался спросить Алекс. «С твоей женой и сыном все в порядке, однако взрыв причинил вам много вреда», — сказал Шон. «Какого рода повреждения?» — спросил Алекс. «Позволь мне сказать так», — сказал Шон, передавая команду компьютеру, и Алекс начал двигать руками и увидел, что его левая рука была более механической, в то время как правая была полностью из плоти. «Что это за костюм?» – спросил Алекс. «Это не костюм, двигаться вокруг», – Шон сказал, чтобы он так и сделал. «Что вы, ребята, со мной сделали?» – спросил Алекс, стараясь сохранять спокойствие. «Ты когда-нибудь видел фильм про полицейского, который был наполовину машиной?» – спросил Шон. «Да, но что делает?» – Алекс попытался спросить, прежде чем до него дошло. «Ты превратил меня в машину?» – спросил Алекс. «Не совсем. Чтобы спасти вашу жизнь, нам пришлось внести в нее некоторые коррективы. Ты все еще очень похож на человека. Твоя жена умоляла нас спасти тебя. Процедура сработала, но вам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть ко всему этому», – сказал Шон. «А Клара знает об этом?» – спросил Алекс. «Она знает, потому что сама подписала бланк, разрешающий нам это сделать», — сказал Шон, заставив Алекса вздохнуть. «Тогда ладно, что мне нужно сделать?» — спросил Алекс. Несколько дней спустя Алекс был помещен в мысленное моделирование, прежде чем он, наконец, был готов. Хотя Шон и Салли думали, что помогают Алексу, правда заключалась в том, что Селлерс собирался использовать Алекса Мерфи как средство достижения цели, чтобы страна покупала его продукт. «Нортон, что именно ты с ним сделал?» — спросил Шон своего старого преподавателя колледжа, и тот вздохнул. Шон заметил, что Алекс стал немного менее человеком и больше машиной, чем предполагалось. «Мне пришлось внести некоторые коррективы в его мозг, чтобы он стал менее человечным, когда дело доходит до инстинктивных действий», — сказал Нортон. «Какого черта ты это сделал?» — спросил Шон. «Селлерс заставил меня сделать это. Я не горжусь этим, уверяю вас, но это работает. Я только надеюсь, что он все еще может быть достаточно человечным, чтобы видеть свою семью и вести себя как человек, которого они знают», — сказал Нортон. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Шон. «Я обещала Кларе, что она будет иметь право видеться с мужем, но за это отвечает Лис». «Подожди, что ты делаешь?» — спросил Нортон, когда Шон вытащил его из комнаты. «Не обижайся, Нортон, но отращивай позвоночник», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, когда они ехали в офис Лиз. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – спросила Лиз. «Клара Мерфи, мне сказали, что вы не позволяете ей видеться с мужем, несмотря на то, что она должна была получить это право», – сказал Шон, заставив ее фыркнуть. «Пожалуйста, я закажу кляп, прежде чем позволю ей увидеть». Это было все, что она успела сделать, прежде чем Шон схватил ее за горло, заставив заткнуться, и посмотрел на него в страхе. «Может быть, я не совсем ясно выразился», — попытался сказать Шон. «Думаю, это уже не имеет значения», — Нортон сказал, заставляя его оглянуться, чтобы увидеть, как Клара блокирует своего мужа от движения на мотоцикле, говоря, что он нужен их сыну, прежде чем он уедет. Шон свирепо посмотрел на Лиз, прежде чем отпустить ее, и ударил ногой в лицо, вырубив ее. «Сука», — сказал Шон, когда они ушли. «Я вижу, ты все еще не в себе», — сказал Нортон, когда они вошли в комнату наблюдения и увидели, что Алекс просматривает видео своего сына в новостях, и увидел, что он был напуган, прежде чем остановился и пошел куда-то еще. «А», — растерянно сказал Шон. «Куда это он собрался?» — спросила Салли, прежде чем Алекс вернулся домой. «Алекс, что ты делаешь?» — спросил Шон по коммуникатору. «Позвольте спросить, что случилось с расследованием моего покушения на убийство?» — спросил Алекс. «Полиция утверждала, что никакого реального подозреваемого не было, но я уверен, что мы оба догадываемся, кто это заказал», — сказал Шон. «Антуан Валлон, где он сейчас?» — спросил Алекс. «Неизвестный. С тех пор, как ты вернулся на улицы, он не показывался нигде», — сказал Шон. «Сообщники?» — спросил Алекс. «Ничего», — сказал Шон. «Может и нет. Я знаю кое-кого, кто говорит, что работает на него. Я вернусь к этому вопросу, как только найду его», — сказал Алекс, отъезжая. «Что он делает?» — спросила Карен Дин, начальник полиции Детройта. «Раскрыл собственное убийство», — сказала Салли. «Тогда он нарушает протокол, и вы должны его закрыть», — сказал Дин. «Как насчет того, чтобы заткнуться к чертовой матери и для разнообразия заняться своей работой?» — сказал Шон, свирепо глядя на нее, заставляя ее вздохнуть, прежде чем уйти. «Что это было?» — спросила Салли. «Что-то в ней меня раздражает», — сказал Шон. «Шон, у меня есть наводка на Антуана Валлона», — сказал Алекс. «Дай мне координаты», — спросил Шон. «По номеру телефона его водителя. Я свяжусь с вами, как только подойду достаточно близко, тогда вы сможете прислать несколько назад», — сказал Алекс. «Первая реальная зацепка по Валлону за последние месяцы», — сказал Шон. «Позже. Иисус Христос». Шон сказал, что видел, как Алекс каратель и красный капюшон вошли с последними двумя легкими травмами, в то время как Мерфи выглядела ужасно. Алекс», — озабоченно сказал партнер Алекса Льюис, который ухмыльнулся ему. «Да ладно тебе, Джек, тебе это понравится», — сказал Алекс. «О, это должно быть хорошо», — сказал Шон, следуя за ними. «Эй, что это за чертовщина?» — сказал Джон Лейк. «Вы собираетесь играть в хорошего копа, плохого копа?» — спросил Андре Даниэлс. «Ты заткнись», — сказал Шон, заставляя его свирепо смотреть. «Я забрал со склада Валлона 26 пушек, 13 серийных номеров соответствуют оружию, отсутствующему в уликах, и у меня на них повсюду твои отпечатки», — сказал Алекс. «Это чушь собачья», — сказал Джон. «Неужели улики не лгут, в отличие от вас, двух идиотов, которые позорят значок», — сказал Шон. «У меня также есть видеозапись с вами обоими и Валлоном в тот же день, когда он пытался убить меня», — сказал Алекс, показывая запись всем в участке. Андре выглядел напряженным, и Шон понял, что он скоро начнет действовать. «Знаете, это забавно, как только я увидел вас, двух идиотов, я сразу понял, что вы грязные, а теперь...» Шон замолчал с ухмылкой. «Мне будет приятно услышать, как вы оба будете молить о пощаде, когда окажетесь в одной камере с людьми, которых вы все посадили», — сказал Шон перед тем, как Мерфи выстрелил в Андре, когда тот вытащил пистолет. Джон в шоке посмотрел на своего раненого напарника, а затем поднял руки, сдаваясь. «Ладно, слушай, клянусь богом, это был Дин. Она помогла нам перенести оружие», — сказал Джон. «Шеф полиции?» — спросил Шон, в то время как Алекс выглядел взбешенным. «Я разберусь с этим», — сказал Шон, направляясь в ее офис, который выглядел чертовски нервным прямо сейчас. «Теперь я знаю, почему ты мне не нравилась. Ты гребаный позор для этой униформы. Сколько было убито людей, которые доверяли вам свою жизнь, не зная, что вы работаете с теми же людьми, которые их убили?» — спросил Шон, когда Алекс вошел. «Послушай, клянусь, я все объясню», — попытался сказать Дин. «Ты дважды пытался убить меня, я доверял тебе, и ты разрушил мою семью», — сказал Алекс, направляя оружие ей в лицо. «Исповедоваться», — приказал Алекс. «На твоем месте я бы так и сделал», — удивленно сказал Шон. «Теперь на глазах у всех, признайся», — закричал Алекс, прежде чем рухнуть. «Эй, какого черта?» — сказал Шон в шоке, прежде чем каратели «Красный капюшон» ворвались внутрь. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил «Красный капюшон», пока каратель уводил Дина, нокаутируя ее. «Не знаю, давай просто отвезем его обратно в лабораторию», — сказал Шон. «Позже, я же говорил, что так и будет», — раздраженно сказал Джокер. «Окей, ты высказал свою точку зрения, давайте просто войдем, вытащим это устройство из его головы и расскажем прессе, что на самом деле происходит», — сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Нортон ноет не вовремя», — сказал Шон. «Послушай, Селлерс пытается перевести Алекса в офлайн», — сказал Нортон. «Что значит отключить его от сети?» — спросил Шон. «Теперь, когда страна обошла закон Дрейфуса, чтобы выставить свой продукт на улицу», — сказал Нортон. «Черт возьми, доберись до лаборатории и останови их», — Шон сказал Джокеру, который направился к порталам, чтобы остановить их. «Салли выпустила пресс-релиз о том, что пытался сделать Селлерс», — сказал Шон, надевая свое снаряжение. «Куда это ты собрался?» — спросила Салли, хотя у нее уже была хорошая идея. «Я собираюсь покончить с этим», — сказал Шон. «Нет, без меня, нет», — сказал Дэвид. «Все, что отпустит», — сказал Шон, когда они вошли в портал, чтобы войти в офис Селлерса. Однако то, что они обнаружили, было неожиданным. Салли», — сказал Шон по рации. «В чем дело?» — спросила Салли. «Я думаю, кто-то опередил нас на работе, Шон», — сказал, увидев, что офис был покрыт кровью и частями тел продавца и его партнеров. «Иисус Христос, Дэвид», — сказал, прежде чем Алекс появился в ВИИ-портал вместе с Красным Капюшоном, Карателем и Бэтменом. «Что здесь произошло, черт возьми?» — спросил Алекс. «Понятия не имею», — сказал Шон, не заметив издали, что кто-то смотрит на них с ухмылкой. Человек, о котором шла речь, был никто иной, как Темный Всадник. «Последнее, что мне нужно, это раздражение, которое встает у меня на пути», — сказал Темный Всадник, прежде чем исчезнуть. «Позже, Темный Всадник?» — растерянно спросил Алекс, думая о нем как о полной противоположности призрачным всадникам. «Я предполагаю, что эти машины будут создавать проблемы для него и его планов в будущем вместе с теми, кто отдает ему приказы», — сказал Шон. «Значит, он убил Селлерса, чтобы предотвратить это», — сказал Алекс. «Иметь смысл. Без него вся компания в руинах. Вся их продукция была конфискована правительством», — сказал Лейн. «Так что же нам с ним делать?» — спросил Алекс. «Пока ничего. С другой стороны, у вас есть работа, чтобы защитить свой город. Я установлю портал в здании полиции, так что на случай, если вам понадобится подкрепление, мы постараемся его прислать», — сказал Шон, заставляя его кивнуть, прежде чем отправиться обратно в свой город. «Это выходит из-под контроля. По сути, это уже четвертый раз, когда он создает подобные ситуации. Сначала Альтрон, затем уничтожение вас и лучших всадников, затем вторжение на Набу, теперь это. Он задумал что-то грандиозное», — сказал Бэтмен. «Я знаю, но мой вопрос что?» — сказал Шон. Глава 29. Фантастическая четверка. «Девочки, завтрак готов!» — крикнула Мия близнецам, которые бросились вниз за едой перед школой. «Милый», — сказал Шон, выходя на кухню в модном костюме. «Ну, ты сегодня хорошо оделась. По какому случаю?» — спросила Мия, прежде чем он поцеловал ее, заставив хихикнуть. «Мой старый друг и деловой партнер приезжают в компанию для совместного проекта. Рид Ричард и Виктор фон Дум. Рид учился в том же колледже, что и я, только на несколько лет старше. Зная Рида, он нашел что-то очень важное», — сказал Шон, когда Диана вышла в синих джинсах и белой рубашке, демонстрируя живот тримесячной беременности. «Как ты себя чувствуешь, Диана?» — спросил Шон. «Я в порядке, я просто хочу, чтобы все прошло немного быстрее», — сказала Диана, держась за живот. «Ну, амазонка или нет, но ты все еще в основном человек в биологии, так что это продлится 9 месяцев», — сказал Шон, прежде чем поцеловать ее. «Мне пора идти, увидимся позже», — Шон сказал, что уезжает на работу. «Позже», — Мои исследования предполагают, что воздействие высокоэнергетического космического шторма, вызванного солнечными ветрами, могло спровоцировать эволюцию ранней планетной жизни, сказал Рид, показывая имитацию события. В комнате находились Шон, Тальбот, Росс, Лейн, Эйлинг и фон Дум. Через 6 недель еще одно облако с таким же профилем элементов пройдет по орбите Земли. Исследование, проведенное в космосе, могло бы фундаментально продвинуть наши знания о структуре человеческого генома, вылечить бесчисленные болезни, продлить человеческую жизнь, дать детям шанс жить дольше, сильнее, здоровее. Рид попытался закончить. «Выключить его, пожалуйста», — сказал Виктор. «Не думаю, что я полностью объяснил свое предложение», — сказал Рид. «Нет, я так думаю. Все тот же старый Рид всегда тянется к звездам с тяжестью мира на спине», — сказал Виктор. «Он не единственный», — сказал Шон. «Верно, но разница в том, что его мечты не оплачивают счета, не так ли?» — Виктор сказал, показывая журнал, где Рид говорит, что он обанкротится. «Ой», — сказал Росс, чувствуя к нему жалость. «Вы оба помните, когда мы учились в колледже, мы говорили о совместной работе. Ну, это то, что я собирался объяснить», — сказал Рид, прежде чем показать проекцию космической станции, которую Виктор разрешил построить и которая была построена компанией Global Tech. «Шторм смертельно опасен, но щиты на пульте управления вашей станции предназначены для защиты любого человека, находящегося внутри», — сказал Рид. «Значит, вам нужны не только деньги, но и наше оборудование», — сказал Лейн. «Скажи нам, если Нейс не доверяет тебе, то почему мы должны доверять ему?» — спросил Виктор, заставив Рида вздохнуть, прежде чем Шон начал смеяться. «Расслабься, Рид, мы в этом деле вместе. Ни за что на свете нельзя упустить такую возможность», — сказал Шон. «Вы никогда не могли упустить возможность помочь спасти жизни», — сказал женский голос, входя в комнату. Шон и Рид обернулись и увидели женщину с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. «Я думаю, вы оба знаете моего директора по генетическим исследованиям Сьюзен Сторм», — сказал Виктор. «Давно не виделись со Сьюзи», — сказал Бен, обнимая ее. «Да, давно», — сказал Шон. «В любом случае мы не можем упустить такую возможность. Кто знает, сколько времени потребуется, чтобы подобное событие произошло», — сказал Шон. «Он прав, мы не можем пройти мимо этого», — Тальбот сказал, зная, что выгоды от этого бесконечны. «Тогда очень хорошо. Мы подготовим все оборудование для миссии и, надеюсь, получим больше, чем рассчитывали», — сказал Виктор, уходя. Минуту спустя Шон, Рид, Бен и Сьюзен поднялись на лифте с верхнего этажа и направились в другие лаборатории. «Шон, ты должен это знать», — попыталась сказать Сьюзен. «Я уже знаю, что солнечные ветры набирают скорость», — сказал Шон. «Я включил их в свои координаты», — сказал Рид, стараясь избежать очередного спора. «Конечно, Корс, ты это сделал», — сказал Шон. «Как только ты там окажешься, все будет немного по-другому», — сказала Сьюзен. «Я не пойду, у меня есть другие дела», — сказал Шон. «Настоящие проблемы или ты просто пытаешься чего-то избежать», — сказала Сьюзен. «Ты знаешь что?» — попытался сказать Шон. «Когда мы уезжаем?» — быстро спросил Бен, чтобы избежать спора. «Я буду планировать запуск», — сказала Сьюзен. «Значит, я предполагаю, что Бен будет пилотировать корабль?» — спросил Шон. «Нет, у нас есть свой пилот, но он может вести дробовик. Помнишь моего брата Джонни?» — спросила Сьюзен, заставив Шона слегка усмехнуться. Недели спустя Джонни Шторм ехал на своем мотоцикле, целуя женщину в ее машине, прежде чем он закончил поцелуй и ускорился, чтобы добраться до стартовой площадки. На площадке Шон, Бен и Рид наблюдали за происходящим. «Не могу этого сделать, не могу этого сделать», — сказал Бен. «Да ладно тебе, Бен, что случилось с шаттлом?» — спросил Шон. «Нет, это не шаттл. Я не могу принимать заказы от модели нижнего белья», — сказал Бен. «Да ладно тебе», — сказал Шон. «Этого крылатого психа смыло из носа за то, что он протащил двух подражателей Витстрия и Ассицрит в авиасимулятор», — сказал Бен. «Юношеское приподнятое настроение», — сказал Рид. «Они врезались в стену. Имитатор полета», — сказал Бен. «Разве я когда-нибудь просил тебя сделать что-то, чего ты категорически не мог сделать?» — спросил Рид. «5 раз», — сказал Шон. «Он был у меня в 4», — растерянно сказал Рид. «Что ж, получается 5», — сказал Бен, спускаясь по лестнице. «Трахать», — усмехнулся Шон. «Ты знаешь, что тебе действительно следует пойти с нами, так как я уверена, что так и будет», — попытался сказать Рид. «Я не разговариваю со Сьюзен с тех пор, как она ушла от меня», — сказал Шон. «Она сказала совсем не так», — сказал Рид. «Ну, я тот, кто прошел через ад после аварии и заботился о своих сестрах, так что моя история бьет ее в любой день года», — сказал Шон, уходя, а Рид вздохнул. Внутри. «Привет, Джонни», — сказал Шон, подходя к своему старому другу, который улыбнулся и обнял его. «Давно не виделись. А теперь что это я слышу о том, что ты обзавелся огромным гаремом?» — спросил Джонни, обнимая Шона за плечи и заставляя его вздохнуть. «О боже», — сказал Шон, когда они вошли туда, где Бен рассматривал фотографию, на которой он был запечатлен со своей женой Дигби. «Капитан на мостике!» — крикнул Джонни, заставляя Бена встать, прежде чем Джонни успел сделать снимок. «Серьезно?» — спросил Шон. «Цифровой фотоаппарат 254, Мемористицк 59, выражение лица твоего крутого бывшего командира, когда он узнает, что он твой младший офицер бесценный», — сказал Джонни. «Ой, прекрати это», — сказал Шон. «Я могу управлять кораблем, я даже могу справиться с мистером Белокурым Честолюбием, но я не знаю, должен ли я лететь или спускаться по Лебединому озеру в этих костюмах», — сказал Бен, вытаскивая синий костюм. «Я имею в виду, кто, черт возьми, это придумал?» — спросил Бен. «Это сделал Виктор», — сказала Сьюзен, входя в комнату в упомянутом костюме, и Шон упивался ее невероятной красотой. «Синтетика действует как вторая кожа, приспосабливаясь к индивидуальным потребностям вашего тела», — спросила Сьюзен, когда Рид осматривал его, и тут Сьюзен заметила, что Шон смотрит на нее. «Шон?» — Сьюзен щелкнула пальцами у него перед носом, заставив его покачать головой. «Что?» — сказал Шон, заставив ее слегка улыбнуться, видя, что она все еще действует на нее. «Мне нужно идти», — сказал Шон, уходя. Шон находился в рубке управления, где будет вестись наблюдение за ходом операции. «Что с тобой?» — спросила Салли, сидя рядом с ним. «Некоторые чувства никогда не покидают меня», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ты все еще любишь ее, не так ли?» — спросила Салли. «Я никогда не останавливался. Я был так занят, когда моя компания только начинала свою деятельность. Добавь это к заботе о моих сестрах. Я знаю, что именно я испортил свои отношения с ней, но у меня была большая ответственность перед моими сестрами, чем моя собственная личная жизнь», — сказал Шон. «Просто чтобы люди не путались. Рид, Сьюзен и Джонни в основном на 3-4 года старше Шона, в то время как Бен в основном на 6 лет старше. Тогда почему бы тебе просто не сказать ей, что ты все еще любишь ее?» — спросила Салли. «Как я могу это сделать, когда у меня на подходе ребенок и целый гарем женщин, которых я люблю? Во всяком случае, сейчас она с Виктором», — сказал Шон. Он не знал, что Сьюзен подслушивает его разговор, и у нее был печальный взгляд, когда она услышала, что он все еще любит ее и почему их отношения закончились. Она не возражала, что в его жизни были и другие любовницы, но сейчас миссия стояла на первом месте. «Позже. Как там вид сверху?» — спросил Шон по коммуникатору. «Ты должен быть здесь, малыш, это прекрасно», — сказал Бен. «Когда я нахожусь на сторожевой башне, мне открывается множество видов на землю. Поставьте эти цветы на место, пока не началась буря», — сказал Шон. «Будем делать», — сказал Бен. Шон вздохнул, сидя в кресле и потирая виски. «Так когда же ты собирался сказать мне, что я не первая любовь в твоей жизни?» — игриво спросила Диана, поскольку на самом деле нисколько не обиделась. «Черт возьми, Салли», — сказал Шон. «Я не сержусь. Я просто не понимаю, почему ты не хотел говорить об этом», — сказала Диана, садясь рядом с ним. «Сьюзен была первой женщиной в моей жизни, которую я полюбил. С другой стороны, вы вернули мне это чувство», — сказал Шон, целуя ее и заставляя улыбнуться, прежде чем отстранился и положил руки на ее беременный живот. «И дал мне кое-что важное», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Так почему же все закончилось?» — спросила Диана, заставив его вздохнуть. «Мне было 13 лет, когда я впервые влюбился в нее. В то время ей было 16 лет, и у нее тоже были чувства ко мне. Рид, Сьюзен и я были одними из тех детей, которые были намного умнее тех, кто был в нашем возрасте. Мне было 15 лет, и моя компания все еще находилась в процессе создания того, что она есть сейчас. У меня был стресс, и я тоже», — попытался сказать Шон, прежде чем на экране появилось предупреждение. «Порог события через Т-9 минут 47 секунд», — сказал компьютер. «Подождите, это не может быть правильно, это должно быть 9 часов, пока шторм не доберется туда», — сказал Шон в тревоге, прежде чем броситься в рубку управления, в то время как Диана выглядела обеспокоенной. «Ты это видишь?» — спросила Салли. «А ты как думаешь?» — сказал Шон, выходя на связь. «Рид, послушай меня, история движется прямо на станцию быстрее, чем ожидалось, что тебе придется прерваться». Шон сказал, что не получает ничего, кроме помех. «Черт», — сказал Шон еще до того, как на станцию обрушилась буря. Это продолжалось более нескольких минут, прежде чем, наконец, прошло. «Боже», — сказала Салли. «Тельбот немедленно вызови туда поисково-спасательную команду», — сказал Шон. «На нем», — сказал Тельбот. Несколько дней спустя Бен со стоном начал просыпаться. «Встань и сияй, большой человек», — сказал Шон, входя в комнату вместе с Джонни. «Фу, где я?» — спросил Бен. «Там, на земле, медицинский центр в моей компании. Вы все в изоляции», — сказал Шон. «Сью и Рид?» — спросил Бен. «С ними все в порядке, и с тобой тоже», — сказал Шон. «Ах, ты должен был позволить ему извиваться», — сказал Джонни. «Укусить меня», — раздраженно сказал Бен, прежде чем сесть. Шон и Джонни вышли из комнаты и направились к Риду. «Эй, хорошая работа, нравится дедушкин взгляд», — сказал Джонни, увидев, что волосы у него загнуты назад по бокам. «Что?» — спросил Рид, уходя. «Не смотри на меня», — сказал Шон, входя в комнату Сьюзен и удивляясь количеству цветов в комнате. «Как у нее дела?» — спросил Шон у доктора. «Стабильно, и ее жизненные показатели сильны», — сказал доктор, протягивая ей карту. «Облучение не годится. Дайте мне знать, если будут какие-то изменения». Шон сказал, что собирается уходить до того, как появится новая тележка с цветами и медсестра поставит орхидеи. «У нее аллергия на орхидеи. Поставь подсолнухи у ее кровати, там ее любимые», — сказал Шон, не зная, что Сью не спит, наблюдая, как он уходит, прежде чем цветы были положены рядом с ней, заставляя ее улыбнуться. Позже Бен решил помочь Шону и Сью сблизиться, пообедав вместе и поговорив о годах, предшествовавших тому, как у Бена заурчало в животе. «Вау», — сказала Сью. «Ты в порядке, парень?» — озабоченно спросил Шон. «Да, наверное, просто плохая креветка», — сказал Бен. «Думаю, мне лучше пойти прилечь», — сказал Бен. «Дайте нам знать, если у вас возникнут какие-то проблемы», — сказал Шон. «Да, конечно», — сказал Бен, уходя. «Приятно видеть, что некоторые вещи никогда не меняются», — сказала Сьюзен, заставив Шона хихикнуть. «Я могу быть лицом самой успешной компании в мире, но это не изменило моих взглядов на жизнь», — сказал Шон. «А как насчет близнецов?» — спросила Сьюзен. «Да ладно тебе, не втягивай их в это дело», — сказал Шон. «И вот еще что», — сказала Сьюзен раздраженно, не зная, что ее кожа исчезла на несколько секунд, когда он посмотрел вниз, прежде чем она вернулась. «Что ты хочешь от меня услышать? С тех пор, как Дэвид уехал, у меня появилась большая ответственность перед сестрами», — сказал Шон. «Да, я знаю, но тебе не обязательно было вымещать это на мне», — сказала Сьюзен. «Вымещать это на тебе? О чем ты говоришь? Это ты ушла, и с моей точки зрения, похоже, что ты счастлива с Виком», — сказал Шон, заставив ее горько рассмеяться. «Ух ты, какой умный и в то же время тупой», — сказала Сьюзен, когда ее кожа исчезла. «Что это значит?» — спросил Шон. «Шон, посмотри на меня», — Сьюзен сказала, что заставило его сделать именно это и широко распахнуть глаза, когда он не видел ее лица. «Я не могу», — сказал Шон. «Что значит не можешь? Посмотри на меня», — закричала Сьюзен. «Сью, посмотри на свои гребаные руки». Шон сказал, что заставил ее сделать именно это, как раз когда вошел Рид, и она случайно опрокинула бутылку вина, и Рид схватил ее, протянув руку. Шон и Сьюзен растерянно смотрели на него, пока Рид не отдернул руку, и кожа на лице и руках Сьюзен не вернулась. «Эй, ребята», — сказал Джонни, вбегая с розовым пальто вместо штанов, заставляя их смотреть на них. «Что?» — спросил Джонни, прежде чем посмотреть вниз, и рассмеялся. «Ладно, это я могу объяснить», — сказал Джонни. «Что, черт возьми, случилось с вами на станции?» — спросил Шон, прежде чем что-то понял. «Бен», — сказал Шон, когда они бросились в его комнату. «Это должно быть облако. Это коренным образом изменило наш окружной суд», — сказала Сьюзен. давай не будем делать поспешных выводов. Нам нужно огромное количество доказательств, прежде чем совершить этот скачок», — сказал Рид. «Как это улика?» — спросил Шон, показывая Джонни, что каждый раз, когда он щелкает пальцами, появляется огонь. «Ладно, точка поставлена», — сказал Рид, заставив Джонни рассмеяться. «Круто. И знаете что, ребята, кажется, я летел», — сказал Джонни. «Нам нужно найти Бена», — спросил Рид, когда они подошли к его комнате. «Бен, открой», — сказал Шон, прежде чем они услышали, как кровать рухнула на пол. «Бен», — крикнул Шон, — «у кого-нибудь есть ключи от этих дверей?» — спросил Джонни. «Карточные ключи, да, но у меня их нет», — сказал Шон, прежде чем Рид использовал свою силу, чтобы просунуть руку под дверь и отпереть ее. «Это отвратительно», — сказал Джонни, заставив Рида вздохнуть, прежде чем в комнате раздался громкий грохот, и Шон пинком вышиб дверь. «Бен», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. «Какого черта?» — сказал Шон, оглядывая разрушенную комнату. «Смотреть», — сказал Джонни, указывая на улицу, где был замечен убегающий крупный человек. «Какого черта?» — сказал Шон. «Что происходит?» — спросил Виктор, входя. «Что здесь произошло?» — спросил Виктор. Трудно сказать, но я предполагаю, что облако оказало влияние на всех вас», — сказал Шон, почесывая в затылке. «Какого рода эффект?» — спросил Виктор. «На самом деле симптомы разные», — сказал Шон. «Есть идеи, куда направляется этот здоровяк?» — спросил Джонни, прежде чем Рид со вздохом взял фотографию Бена и его жены Дебби. «Он едет домой», — сказал Рид. «Позже». Группа искала Бена всю ночь, но до сих пор ничего не нашла. «Дебби не отвечает ни на один мой звонок», — сказал Рид, прежде чем они остановились. «И что теперь?» — спросил Шон, когда они вышли из машины и увидели впереди несчастный случай. «Думаешь, Бен здесь?» — спросила Сьюзен. «Есть только один способ это выяснить», — сказал Шон, когда они попытались встать впереди остальных. Шон, к счастью, сумел провести их мимо полицейских благодаря своему авторитету. «А боже, мы никогда не найдем его таким», — сказал Джонни. «Ох, заткнись», — сказал Шон, когда они стали его искать. «Бен», — закричала Сьюзен, и Бен действительно появился, только теперь, когда его тело было раскалено, он выглядел совсем по-другому. «Что за черт?» — сказал Шон. Джонни оглянулся и увидел девушку, которая звала свою маму, когда взорвались какие-то цистерны со взрывчаткой, и он прыгнул к ней и прикрыл ее от ожогов. Взрыв также заставил пожарную машину, которая приближалась, отклониться от курса и врезаться задним тараном в ограждение. «Сьюзен, берегись!» — крикнул Шон, когда огонь почти достиг ее, только чтобы создать барьер, который защитит ее и остальных от вреда, прежде чем она отодвинет его и вздохнет в изнеможении. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Да, я думаю, я в порядке», — сказала Сьюзен, когда зазвонил телефон Шона. «Тальбот», — ответил Шон. «Что, черт возьми, происходит на мосту?» — спросил Тальбот. «Долгая история, мне тут нужна помощь», — сказал Шон. «Я пришлю все, что смогу», — сказал Тальбот. Пожарная машина начала медленно переваливаться через край, что и случилось бы, если бы Бен не ухватился за нее и не опустил обратно. «Нет, не знаешь», — сказал Бен, используя свою новую силу, чтобы медленно вернуть его на мостик. Однако один из пожарных упал и упал бы в воду, если бы Рид не вытянулся до невозможной длины, не схватил его и не вытащил обратно. Бену удалось поднять пожарную машину, как раз когда прибыли Супермен и Тор. «Что это за существо?» — спросил Тор, заставив Бена зарычать. «Его зовут Бен Гримм, он не тварь, Тор», — сказал Шон, появляясь позади него, и ударил его по голове, как раз когда толпа приветствовала Бена и остальных. Шон заметил, что жена Бена смотрит на Бена, который оглянулся, прежде чем она сняла обручальное кольцо, положила его на землю и ушла. Дебби продолжала идти прочь. «Эй!» — крикнул Шон, привлекая ее внимание. «Не читай мне сейчас лекций», — сказала Дебби. «До позднего вечера. Да что с тобой такое, черт возьми? Что случилось со всем тем дерьмом, которое ты извергал о своем браке? Ты серьезно собираешься просто бросить его нахрен? Он мог думать только о тебе», — сказал Шон. «Я знаю, что сказал, но я не вышла за него замуж. Просто оставь меня в покое», — сказала Дебби, убегая. «Да, конечно, я почти уверен, что у тебя есть занятие получше, чем быть хорошей женой», — сказал Шон, злясь на нее. «Невероятный», — сказал Шон, возвращаясь к остальным. Бен держал кольцо в руке и выглядел таким подавленным. я бы избавился от этой штуки, так как мне ясно, что она не может принять перемены», — сказал Шон, заставив его слегка усмехнуться. «Пытался уговорить ее остаться?» — спросил Бен. «Тебе действительно нужно спрашивать», — сказал Шон, прежде чем посмотреть в новостях кадры инцидента на мосту, называя Рида, Джонни, Сьюзен и Бена фантастической четверкой. «Вот тебе и все, что нужно, чтобы это не стало достоянием гласности», — сказал Шон. Позже Рид решил привести остальных в свой дом, чтобы понять, как изменить то, что с ними произошло. «Мы должны оставаться здесь, пока не определим степень наших изменений и не придумаем, как обратить их вспять», — сказал Рид, входя в большую комнату. «Пру», — сказал Джонни. «Хотите верьте, хотите нет, но он живет здесь», — сказал Шон. «Но я должен предупредить вас, что в некоторых местах будет немного людно», — сказал Рид. «Здесь так тесно», — удивленно спросил Шон. «Ну, на мой взгляд, так оно и будет», — сказал Рид, заставив Шона усмехнуться. «Сью, можно тебя на секунду?» — спросил Шон. «Конечно», — сказала Сью, когда они уходили. Шон и Сью вошли в комнату, прежде чем он сел. «Вернувшись в клинику, что вы имели в виду, говоря обо мне?» — спросил Шон, заставив ее вздохнуть, и сел рядом с ним. «Нет ни меня, ни Виктора, никогда не стать», — сказала Сьюзен. «Мне так не казалось, когда все это началось», — сказал Шон, заставив ее слегка усмехнуться. «Он, наверное, просто думает, что это так, но это не так, он не такой уж добрый и заботливый человек», — сказала Сьюзен. «Тогда зачем же оставаться с ним?» — спросил Шон. «Мне действительно нужно отвечать на этот вопрос?» — спросила Сьюзен, заставив его усмехнуться. «Хорошо, я признаю, что был немного ослом, когда мы...» «Ну, ты знаешь», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Немного?» — спросила Сьюзен. «Не торопи события», — сказал Шон, заставив ее рассмеяться, прежде чем они услышали, как Виктор и Рид спорят снаружи. «Я не хочу ничего понимать», — крикнул Виктор, когда зажегся и погас свет. «Это не один из твоих научных проектов. Я просто хочу поскорее все исправить», — крикнул Виктор. «Эй, что здесь происходит?» — спросил Шон, выходя вместе со Сьюзен и Беном. «Ничего», — сказал Виктор Шону. «Оплати свой чертов счет за электричество и исправь это», — сказал Виктор Риду, прежде чем выйти из лифта. «Что, черт возьми, все это значит?» — спросил Шон, заставив Рида вздохнуть. «Он теряет все из-за последствий этого инцидента. Я пытался сказать ему, что у нас все еще есть образцы, но...» Рид замолчал и вздохнул. «Не беспокойся о нем, просто дай ему время остыть. Кроме того, я думаю, что он действовал так же, как и все вы», — сказал Шон. «Почему ты так говоришь?» — спросил Бен. «Разве вы не видели огней?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «В любом случае я собираюсь пригласить Салли и еще нескольких человек, чтобы посмотреть, смогут ли они помочь решить эту проблему», — сказал Шон. «Решить что? Только не говорите мне, что вы все хотите избавиться от этих сил», — сказал Джонни. «Алло», — сказал Бен, указывая на себя. «Ладно, я тебя понимаю, но давай, мы можем сделать кое-что действительно хорошее, как и другие, кто работает на него», — сказал Джонни, указывая на усмехнувшегося Шона. «Джонни, мы до сих пор не знаем, как облако вызвало все это. В конце концов, как именно вы собираетесь наслаждаться нормальной жизнью, если ваша жизнь горит каждую секунду?» — спросил Шон. «Ух, точка поставлена», — сказал Джонни, заставив Сьюзен улыбнуться. «В любом случае я хочу посмотреть, на что именно вы все способны», — сказал Шон. Позже. До сих пор Джонни и Бена проверяли на их способности. Джонни, конечно, хотя и чуть не свалился за борт и пошел на температуру солнца, но, к счастью, был остановлен Шоном и Сьюзен, охлаждающими его. Бен, когда они проверяли его внутренние органы, был абсолютно твердым и почти непроницаемым для большинства твердых предметов. Теперь Шон проверял силы Сьюзен, видя, что она может скрывать себя и направлять энергетические поля вокруг других для защиты или нападения. «Как оно идет?» – спросил Шон, прежде чем его взорвали. «О боже, мне так жаль», – сказала Сьюзен. «Ты в порядке?» – спросила Сьюзен. «Расслабься, уже не в первый раз, когда меня взрывают», — сказал Шон, садясь. «Я, ГМ, вы, наверное, подумали, что это какая-то скрытая враждебность», — сказала Сьюзен. «С чего бы мне так думать?» — саркастически спросил Шон, когда она собралась уходить. «Я имею в виду, что технически ты был тем, кто порвал со мной, верно?» спросил Шон. «Ты что, шутишь?» – спросила Сьюзен. «Нет, я отчетливо помню, как вы вышли из моей двери», – сказал Шон. «Шон, я понял, у тебя была большая ответственность перед сестрами», – сказала Сьюзен, заставив его удивленно посмотреть на нее. «Я вроде как подслушивал вас с Салли перед стартом», – смущенно сказала Сьюзен, заставив его вздохнуть. «Ты мог бы просто сказать, почему не хочешь, чтобы я переехала, и я бы все поняла», – сказала Сьюзен. «Я боялась, что если я привязаюсь к нашим отношениям, то потеряю фокус на том, что было самым важным в моей жизни. Когда мои родители умерли, я поклялся на их могилах, что буду защищать их ценой своей жизни. Я просто не хотела нарушать это обещание», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться ему, и взял его за руки. «Шон, я все прекрасно понимаю, хотя мне немного любопытно, как знаменитая чудо-женщина сумела заставить тебя завести гарем», — игриво сказала Сьюзен, заставив его глаза широко раскрыться. «Что?» — сказал Шон в шоке, заставив ее разразиться приступом хихиканья, в то время как он застонал от раздражения. «Это самое бесящее в тебе. Вы всегда подслушиваете и задаете много вопросов», — сказал Шон, заставляя ее смеяться еще громче. «Мне жаль, что я ничего не мог поделать», — сказала Сьюзен, прежде чем перестала смеяться и положила руки ему на лицо. «И мне все равно, есть ли у тебя гарем или ты скоро станешь отцом. Если уж на то пошло, я думаю, что это пробудило в тебе того человека, которым ты был тогда, тот самый человек, в которого я влюбилась», — сказала Сьюзен, прежде чем поцеловать его. «Привет, птички мои», — сказал Джонни, заставляя их отступить, и вздохнул, прежде чем увидел свою обожженную рубашку. «Я думаю, у нас тут серьезная проблема», — сказал Джонни, заставив Шона закатить глаза, прежде чем подойти к нему. «Клянусь, ты выбрал самый неподходящий момент», — сказал Шон. «Позже. Хорошая новость заключается в том, что скафандры, которые были на вас, ребята, сумели поглотить ту же самую энергию, которая дала вам эти способности, то есть они могут справиться с вашими способностями огня, растяжки и невидимости», — сказал Шон, когда они ходили в них без Бена, который смеялся. «Вы, ребята, похожи на рок-группу 80-х», — сказал Бен. «А что плохого в 80-х?» — спросил Шон, заставляя его смеяться еще больше. «Знаешь, Бен, этот материал растягивается, и я уверена, что найду способ, как его подогнать», — сказала Сьюзен. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы меня застукали мертвой в этом платье», — сказал Бен. «Мне нравятся эти костюмы, но они что-то упускают», — сказал Джонни. «Это не костюмы», — сказал Рид. «Ты не можешь использовать свои способности на людях, Джонни», — сказала Сьюзен. «Вы, ребята, хуже Носа», — сказал Джонни. «Чувак», — сказал Шон. «А что у других есть костюмы, почему мы не можем?» — спросил Джонни. «Хорошо, во-первых, у них есть тренировка или несколько способностей. Во-вторых, вы, ребята, даже не настоящая команда», — сказал Шон. «Ну тогда сделай нам такую же», — сказал Джонни, заставив Шона вздохнуть. «А умы-но», — сказал Шон, заставив его надуться, и ушел. «Может быть, у него не хватает служебного ремня», — сказал Бен, заставив Шона хихикнуть. «Позже. Вот он, дом, милый дом», — сказал Шон, входя в пентхаус рядом с домом Рида. «Ничего себе мило», — Сьюзен сказала, что оттуда открывается прекрасный вид на город. Она огляделась и увидела портал. «Что это?» — спросила Сьюзен. «О, я удивлен, что ты этого не помнишь. Помните те планы, которые у меня были еще в колледже по мгновенному путешествию?» — спросил Шон. «Да подожди, не говори мне, ты действительно это сделал», — сказала Сьюзен. «А как еще я могу быть везде так быстро?» — спросил Шон, когда Диана и близнецы вошли через портал. «О боже мой», — сказала Сьюзен, когда близнецы бросились к ней. «Вы только посмотрите, как быстро вы растете», — сказала Сьюзен, прижимая их к себе. «Значит ли это, что вы снова встречаетесь?» — спросила Дон. «Ух», — попытался сказать Шон. «Мы все еще не уверены», — сказала Сьюзен. «Ай», — разочарованно сказали близнецы. «Ладно, хватит о моей личной жизни, вы оба идите в свои комнаты», — Шон сказал, чтобы они так и сделали. «Зачем ты их принес?» — спросил Шон у Дианы, и та улыбнулась. «Как только они узнали, что Сьюзен здесь, они попросили меня взять их с собой», — сказала Диана, заставив Сьюзен улыбнуться. «Правильно, конечно, сделали», — сказал Шон. «Позже. Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — Шон сказал, что видел Джонни по телевизору. «Он этого не сделал», — раздраженно сказала Сью. «А да, он это сделал. Огненный мальчик никогда не слушает», — сказал Бен. «Черт возьми, что он сделал со своим костюмом?» — спросил Шон, заставив Рида посмотреть на то, что он видит на нем четверку, но ничего не сказал. Вскоре Джонни начал давать имена себе и другим, называя себя человеком-факелом. Сью — невидимая девушка, которая раздражала ее, так как она не была девушкой, она была женщиной. «Ну и как ты называешь эту штуку?» — спросила журналистка, показывая фотографию Бена. «А нет, пожалуйста, не надо», — почти умолял Шон. «В том-то и дело», — сказал Джонни. «Ах ты, чертов тупица», — сказал Шон, в то время как Бен выглядел взбешенным. «Ладно, теперь я пойду и убью его», — сказал Бен. «Я пойду с тобой», — сказал Шон. «Они приехали на выставку мотоциклов. А вот и он», — сказал Шон, указывая на него, и подошел к нему, пока Бен шел к своей машине. «Чувак», — раздраженно сказал Шон, — «давайте, ребята, может, поговорим об этом позже?» — спросил Джонни, пока Шон не ударил его по лицу, удивив всех, даже Бена, который собирался разбить его машину. «Какого черта это было?» — раздраженно спросил Джонни, прежде чем Шон толкнул его к машине. «Это не игра. Вы не можете просто выйти на публику, используя свои собственные силы для собственного развлечения, тем более вовлекая в это других, когда они хотят, чтобы эти силы исчезли», — сказал Шон. «Не только это, но и то, что ты выставляешь себя дураком, делая себя лицом этой группы, которой ты не являешься», — сказал Шон. «Лицо, которое вот-вот разобьется», — сказал Бен. «Это не навсегда. Нам нужно быть осторожными, пока мы снова не станем нормальными», — сказал Рид. «А что, если я не хочу быть нормальной? Я не превратился в монстра», — сказал Джонни, выводя Бена из себя. «Ну, ты, конечно, ведешь себя как человек. Бен потерял все, и ты можешь думать только о себе», — сказал Шон, заставив Джонни вздохнуть. «Это неправда», — сказал Джонни. «Неужели? Назовите хотя бы один раз, когда вы заботились о ком-то, кроме себя, с тех пор, как получили эти способности», — спросил Шон, и Джонни открыл рот только для того, чтобы ничего не сказать. «Так я и думал. Признай, что ты не герой. Настоящий герой заботится о других, а не только о себе», — сказал Шон, когда они с Беном ушли, заставив Джонни вздохнуть. «Джонни, ты должен отнестись к этому серьезно. Мне, например, не нужны эти силы до конца моей жизни, я просто хочу, чтобы все вернулось на круги своя», — сказала Сьюзен, идя с ними. Позже, когда вошла Сью, Шон спал за столом в лаборатории. «Шон», — сказала Сьюзен, будя его. «Тьфу, что за хрень», — сказал Шон, протирая глаза. «Как давно ты здесь?» — спросила Сьюзен. «Не знаю, мне все равно. Я сотни раз пробегался по этим моделям. Есть только один способ узнать, готова ли машина», — сказал Шон. «Действительно, как?» — с надеждой спросила Сьюзен. «К сожалению, единственный способ узнать это для одного из вас четверых использовать его на себе, что может доказать, что это работает, а может и ухудшить ситуацию», — сказал Шон, потирая виски. «Ладно, хватит, тебе нужен перерыв», — сказала Сьюзен, поднимая его. «А?» — растерянно сказал Шон. Шон и Сьюзен пошли на пирс посмотреть на океан. «Ты помнишь, когда мы впервые встретились?» — спросила Сьюзен, заставив его усмехнуться. «Да, я думаю, что твои точные слова были. Почему здесь маленький ребенок?» — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «В мою защиту скажу, что тебе было всего 13 лет», — сказала Сьюзен. «Как и Салли, а ты был на 3 года старше нас. Ты, я, Рид и Салли были тогда на вершине наших полей в колледже. Я просто никогда не думала, что буду такой, какая я есть сегодня», — сказал Шон. «Что вы имеете в виду? Иметь огромный гарем?» — сказала Сьюзен, хихикая и заставляя его фыркать. «Нет, я никогда не думал, что это вообще возможно. Нет, я имею в виду контроль над каждым героем на планете. Лига справедливости Мстители-Защитники. Каждая группа героев находится под моим командованием, и у меня есть некоторые из самых уважаемых генералов, ведущих лучшие проекты в моей компании. Никогда не думал, что я буду делать все это», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я так и сделал», — сказала Сьюзен, заставив его фыркнуть. «Я серьезно. Даже тогда в тебе горел огонь, чтобы совершить невозможное. Теперь, оглядываясь назад, я жалею, что не вижу, насколько вы решительны сейчас», — сказала Сьюзен, заставив его улыбнуться. Шон и Сьюзен вскоре вернулись в здание вместе с Ридом, прежде чем увидели Бена, хотя он почему-то выглядел сердитым. «Бен?» – спросил Шон. «О, так теперь ты помнишь мое имя?» «Да», – сказал Бен. «Что это значит?» – спросил Шон. «Вы оба помните, что вы оба поклялись делать с каждым вздохом в вашем теле?» – спросил Бен. «Мы работаем изо всех сил», – сказал Рид, заставив его рассмеяться. «Да, я могу сказать», – сказал Бен, глядя на Шона и Сьюзен. «Виктор был прав», – сказал Бен. «Вик, и вообще, какое отношение к этому имеет Виктор?» – спросил Шон. «Бен, я не знаю, изменит ли эта штука нас обратно или сделает хуже. Мне нужно, чтобы ты потерпел еще немного», – сказал Рид. «Рид, посмотри на меня», – закричал Бен, указывая на свое лицо. «Я смотрю. Вот почему я не могу ошибиться. Я должен сделать это правильно, а это еще неправильно», – сказал Рид. «Я всю жизнь защищал тебя, и ради чего? Итак, вы трое играете в твистер, а я урод недели», – закричал Бен, запихивая его обратно в повозку. «Прекрати это», – сказал Шон. «Держись подальше от этого богатого мальчика», – сказал Бен. «Тебе нужно успокоиться и хорошенько все обдумать. Неужели ты всерьез думаешь, что мы не работали бесконечными ночами, пытаясь заставить это работать?» – спросил Шон перед тем, как Рид напал на него, используя свои силы, чтобы сдержать его. «Слезь с меня, резиновый мальчик», – завопил Бен. «Ребята, прекратите», – крикнула Сьюзен, прежде чем Рид успел достаточно сдержать его, чтобы он успокоился. «Гун штука достаточно гибкая, чтобы прикрывать собственную спину», – сказал Бен, когда Рид отпустил его. «Потому что я больше не буду этого делать», – сказал Бен. «Вы трое предоставлены сами себе», – сказал Бен, уходя. «Черт возьми, что все это значит?» – спросил Шон. «Давай просто пойдем и найдем его», – сказала Сьюзен, когда они вдвоем пошли искать Бена. Спускаясь в вестибюль, они не могли найти его, заставляющего их вздыхать, прежде чем направиться обратно, когда электричество начало отказывать. «Что за тростник?» – сказал Шон, когда они вышли из лифта, взбежали по лестнице и вошли в лабораторию как раз в тот момент, когда Рид вышел из машины. «Это сработало?» – спросила Сьюзен. «Нет», – сказал Шон, увидев, что лицо Рида начало опускаться вместе с его правой рукой, прежде чем он упал и бросился к нему. «Сама машина работает, но ей не хватает энергии, чтобы сдержать бурю», – сказал Шон. Неизвестный им Виктор подслушивал это и решил сделать свой ход. Шон и Сьюзен усадили Рида в его комнате, а сами спустились туда, где хранились медикаменты, прежде чем электричество снова начало отключаться. «А боже, только не это», – сказал Шон. Им пришлось снова подниматься по лестнице, и так как они были на нижнем этаже, потребовалось некоторое время, прежде чем они вернулись в лабораторию и нашли Бена снова в человеческом облике. «Бен?» – спросила Сьюзен, когда они подошли к нему. «Что происходит?» – спросил Джонни, входя. «Чувак, иди сюда», – Шон сказал, чтобы он так и сделал. «Бен?» Джонни сказал, что снова видит его человеком. «Вот, подними его», — сказал Шон, когда они это сделали. «Что, черт возьми, случилось? У Рида ничего не получилось», — сказал Шон. «Машина. Вик использовал его на себе. На него, как и на нас, подействовало облако», — сказал Бен. «А где Рид?» — спросила Сьюзен. «Вик, должно быть, забрал его», — сказал Бен, прежде чем посмотреть вместе с ними на разбитое стекло. Шон, Сьюзен и Джонни вышли наружу, чтобы посмотреть на другую сторону дыры. «Черт возьми, какими способностями обладает Вик?» – спросил Шон, прежде чем они услышали грохот, увидели приближающуюся ракету и посмотрели на Джонни, который понял, что это тепловизионная ракета. «А нет», – сказала Джонни, глядя вниз. «Нам пора идти», – сказал Шон. «У меня есть идея». Джонни сказал, что собирается бежать и прыгать, даже не думая об этом, — сказала Сьюзен. «Никогда не делать», — сказал Джонни, спрыгивая вниз. «Джонни, нет», — крикнула Сьюзен, когда они смотрели, как он падает, прежде чем он загорелся и полетел. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Шон. «Мы должны помочь Риду», — сказал Бен. «Сейчас это слишком опасно для тебя. Ты должен остаться здесь», — сказала Сьюзен, когда они с Шоном ушли, заставив его вздохнуть. «Что я такого сделал?» – спросил Бен, прежде чем взглянуть на машину. Позже, Сьюзен, используя свою невидимость, пробралась в кабинет Виктора, где находился Рид, и была изолирована с помощью азота, чтобы держать его замороженным. Ей удалось выключить машину, и она начала развязывать его. «Сью», – сказал Рид, – «ТСС, что он с тобой сделал?» – спросила Сью. «Как романтично», — сказал Виктор позади нее, заставляя ее раздеться и посмотреть на него. «Виктор, пожалуйста», — сказала Сью. «Зовите меня Дум», — сказал Дум, надевая маску, чтобы скрыть свое лицо. «Машиностроительный завод. На Бена это подействовало. Это может подействовать на вас. Мы можем вернуть тебя обратно», — сказала Сью.